Четыре иллюстрации того, как новая идея огораживает человека, к ней неподготовленного. Первое. Писатель. Я писатель. Читатель. А по-моему, ты говно. Писатель стоит несколько минут потрясенный этой новой идеей и падает замертво. Его выносят. Вторая. Художник. Я художник! Рабочий. А по-моему, ты говно! Художник тут же побелел, как полотно, и как тростинка закачался, и неожиданно скончался. Его выносят. Третье. Композитор. Я композитор. Ваня Рублев. А по-моему, ты говно. Композитор, тяжело дыша, так и осел. Его неожиданно выносят. Четвертое. Химик. Я химик. Физик. А по-моему, ты говно. Химик не сказал больше ни слова и тяжело рухнул на пол. 13 апреля 1933 года.